Ладно, но только потому, что ты, брат, сегодня здесь впервые, а господин Варенников – неотъемлемая часть местного колорита, улыбается она. Тебе ведь нужно полностью погрузиться в местную атмосферу. Благодарю вас за неожиданный комплимент, Екатерина Игоревна, Варенников отвечает с легким поклоном, явно захваленный. Мы вместе с Варенниковым подходим к столу, где в ряд выстроены яркие коробочки, красная, синяя, зеленая и розовая, каждая украшена ленточками. Правила просты, граф, поясняет Варенников, его глаза блестят от предвкушения. Выберите любую коробку, достаньте то, что внутри, и крепко сожмите в руке. Мой взгляд останавливается на синей коробочке. Люблю синий, это цвет псионики. Открываю крышку. Внутри нахожу что-то круглое и прохладное на ощупь, гладкий камушек, скрывающий в себе неизвестную магическую шутку. Сжимаю его в руке и извлекаю наружу. Едва мои пальцы обхватывают камень крепче, как внезапно меня захлестывает волна жара. Тело словно охватывает пламя, разливающееся изнутри. Жар стремительно усиливается, пробегает по всему телу, и я почти слышу, как у висков начинает нарастать пульсирующий гул. Однако быстро оцениваю ситуацию. Температура тела остается неизменной. Это лишь иллюзия, телепатическое внушение. С легкостью отбрасываю это искусственное ощущение, и жар мгновенно исчезает, как будто его и не было. Дыхание остается ровным, а пульс – спокойным. Я возвращаюсь к нормальному состоянию, невозмутимо разглядывая камушек в руке. Варенников пристально изучает меня, его взгляд полон ожидания, будто он надеется увидеть хоть малейший намек на дискомфорт. Даже капли пота не выступило, удивленно отмечает он, приподнимая бровь. Я улыбаюсь, слегка пожав плечами. «Увы, ваш телепатический фокус меня не пронял», отвечаю с легкой иронией. Хотя задумка интересная. Ментальное внушение, воздействующее не на сознание, а напрямую на нервные окончания. А нервные клетки уже напрямую посылают сигнал в мозг. Похоже на эффект ментола или мяты. Можно обмануть щиты. Однако внушить что-то серьезное и опасное таким способом не получится. Для розыгрыша в самый раз, бурчит уязвленный Варенников, а котя широко улыбается, гордая за меня. Вокруг нас уже собралось несколько любопытных телепатов, внимательно наблюдающих за происходящим. Согласен, киваю забавнику. Должен признать, что с таким трюком сталкиваюсь впервые. Слова, похоже, попадают в цель. Лицо Варенникова светлеет, а на губах появляется довольная ухмылка. Тем временем котя, немного поколебавшись, решает сделать свой ход и выбирает розовую коробку. Опустив руку внутрь, она извлекает такой же заряженный телепатией камушек-артефакт, и в тот же миг ее кожа покрывается мурашками. Сестра явно испытывает дискомфорт, но молчит, не желая показывать слабость. Я тут же подключаюсь к ее сознанию, осторожно проникая сквозь ментальные барьеры, чтобы не причинить дискомфорт. Работа предстоит тонкая. Требуется не просто развеять внушение, а обмануть сигналы нервных импульсов. Это требует точности, но я сосредоточен, и мне удается плавно и безболезненно все исправить. «Спасибо, брат», раздается в моей голове ее теплая мыслеречь, наполненная облегчением и благодарностью. Варенников, недовольно поджав губы, ворчит. «И ты не замерзла? С вами двумя играть совсем не интересно, граф». Я лишь усмехаюсь в ответ и, воспользовавшись помощью ломтика, незаметно подкидываю небольшой сюрприз в фиолетовую коробку. С наигранной непринужденностью предлагаю. А как насчет того, чтобы вы сами попробовали, господин Варенников? Варенников хмыкает и с вызовом заявляет. Да пожалуйста. Он уверенно тянется к фиолетовой коробке, которую я выбрал не случайно. Все-таки фиолетовый явно его любимый цвет. Варенников с легким пафосом открывает крышку и, не заглядывая внутрь, извлекает наружу маленького, но весьма колючего ежика. В следующий миг его глаза расширяются от неожиданности. «А-а-а, адский ежик!» Мысленно вопит он, но, к его чести, удается сохранить мысли речь ровной, не переходя на крик. Надо признать, такая выдержка заслуживает уважения. Но мое уважение к Варенникову долго не продержалось. Не сумев сдержаться, он в панике швыряет уисосика прочь. Я ловко ловлю его на лету и с ухмылкой поднимаю снаряд, демонстрируя всем его полную безобидность. «Успокойтесь, господин Варенников», — говорю я, едва сдерживая смех. «Это всего лишь мягкая игрушка. Несколько плюшевых уисосиков действительно хранятся у меня в запасе. Эти создания пугают уже одним своим видом, так что задействовать настоящих не всегда необходимо. Да и самих зверушек у меня не так много в арсенале. Варенников моргает растерянно, затем на его лице появляется натянутая улыбка. «Признаю, граф, вы меня перехитрили. Но как вам удалось подбросить игрушку в коробку? Это секрет, сударь», усмехаюсь я, едва заметно подмигнув. Тут вмешивается одна из барышень, не теряя шанса заигрывать. «Да вы настоящий волшебник, граф». Ее глаза сверкают кокетливым блеском. Вдруг Катя мгновенно реагирует и берет меня под локоть. Я чувствую, как ее пальцы слегка напрягаются, а сама она, не ограничиваясь общением только со мной, намеренно расширяет мысленный канал, подключая к нему и кокетливую дамочку. «Жаль, что твоих жен нельзя было взять с собой, брат», произносит Катя демонстративно. Слова отзываются в моем сознании с неожиданной силой. Подключенная барышня, поначалу насторожившаяся от внезапного вмешательства, тут же заливается краской, ее попытка флирта оборачивается неловкостью. Катя не сводит с меня глаз весь оставшийся вечер, словно усердный телохранитель, оберегающий от нежелательных попыток барышень приблизиться и пококетничать. Я усмехаюсь и спрашиваю: «Интересно, эта Светка тебя попросила меня беречь или ты сама решила проявить такую бдительность? А почему ты сразу подумал на Свету?» Удивляется сестра. «Да потому что больше некому», пожимаю плечами. Она тихо вздыхает. «Нет, это была моя инициатива. Просто я ведь не переборщила. Брат, все нормально», улыбаюсь. В то же время вечер продолжается, и появляется еще несколько розыгрышей, хотя они, увы, не блещут оригинальностью. Например, в зал неожиданно вбегает прирученный медведь, гримасничая и тяжело топая по паркету. Косолапый явно пытается произвести впечатление на публику своим внушительным видом, но среди телепатов подобные трюки слишком обыденные и не вызывают особого восторга. Катя так вообще берет со стола медовое печенье и принимается угощать Мишку. Домой мы с Катей возвращаемся довольно поздно. Усталость уже дает о себе знать, но меня тянет в медитативный зал, туда, где можно упорядочить мысли. Захожу внутрь и сразу замечаю лакомку. Она сидит в углу на пуфике, сосредоточенно чертя что-то в блокноте. Похоже, она знала, что я, как обычно, первым делом направлюсь именно сюда сразу после кухни. Ну да, ну да. Пару ватрушек я умял, и чего бы нет, глава рода может себе позволить. Я бесшумно сажусь на маты и начинаю погружаться в медитацию. Лакомка продолжает делать свои записи, не нарушая тишины. Она не задает вопросов, не отвлекает разговорами, а просто находится рядом. Ее присутствие ненавязчиво и успокаивающе. Это создает ощущение комфорта. Я занимаюсь новым легионером, точнее, недолегионером. Увы, рассудок Эквита Гая не выдержал заточения в ментальной камере, крики его жертв в конце концов сломали его. Сознание Гая окончательно истощено и теперь годится лишь в утиль. Но дар геномантии – слишком ценный трофей, чтобы пропадать впустую. Да и к тому же столько всего с ним можно замутить. Помните, как я жареную утку оживил? То-то же, эту магию обязательно нужно передать кому-то из моих легионеров. Я погружаюсь в ментальный поток и включаю Егора Кровника. В сознании тут же появляется его мысленный образ, четкий и уверенный. Без лишних вступлений перехожу к сути. «Егор, здорово». Мысленно здороваюсь я, ощущая его характерную ауру силы. «Пора получить дар геномантии. В сочетании с твоими способностями крови это даст по-настоящему мощный эффект. Магии у вас смежные, так что результат обещает быть впечатляющим. Шеф, ты серьезно?» Он вскидывает брови. «Но почему я, а не бесчлен? Он же гребаный лорд Драу, куда сильнее меня как кровник». В его голосе звучит не только удивление, но и скрытая нотка обиды. «Кажется, мои недавние предпочтения в пользу бесчлена его действительно задели». Я отвечаю прямо и с иронией. «Ты сам сказал, что бесчлен – это темный лорд, проживший сотни лет. Его послужной список изрядно мрачноват. Одна жестокость и садомия. Он сжигал целые поселения. Прикинь, это его привычный стиль. А ты, Егор, ну да, бывший отморозок, это правда. Но с тобой все-таки как-то проще. Да и доверяю я тебе больше». «Понял, шеф», обрадовался Егор. «Ну да, этот остроухий тот еще извращенец. Ты бы видел, что он в нашем мираже творит с расческами. Ужас просто. Давай мне эту геномагию, геномантию». Уже начинаю сомневаться в своем выборе. Но отступать уже поздно, раз уж решился. Я аккуратно переношу дар геномантии в сознание Егора, направляя потоки энергии так, чтобы они плавно вплелись в его личность, усиливая уже существующие способности. Егор на мгновение замирает, словно осознавая весь масштаб происходящего, а затем его лицо озаряется ухмылкой. «Спасибо, шеф, век не забуду. Когда я выйду из твоей головы на гражданку, буду уже не просто кровником, а еще и ну как там это геномагом, геномантом», вздыхаю. «Главное, что двухдарникам, а им разрешено многоженство», довольно ржет Егор. «Ох, у меня и баб-то в гареме будет. Спустись на землю, падишах», фыркаю. «Ты хоть знаешь, что такое геномант? Ну это когда я смогу не просто кровь выкачивать, но и мясо у врага оттяпать, да, примерно так», вздыхаю. «По ходу дела разберешься, но на тренировках не расслабляйся, используй воспоминания Гая в помощь, надо полностью освоить дар». «Понял, шеф, буду работать», отвечает Егор серьезно. После этого я выключаю Егора, отправляя тренироваться в «Мираж». Оставшись наедине со своими мыслями, начинаю размышлять о возможностях, которые открывает геномантия. Что я теперь могу? Выпивать жизненные силы из противника, поглощая его биомассу, а не ограничиваться лишь чистой энергией. Плоть, кровь, энергия, теперь все это становится ресурсом, которым можно заряжать накопитель. Еще одна возможность – биомолнии и биомодификации. Первое, альтернатива обычным молниями, и звучит так себе. А вот второе дает шанс не просто изменить внешний облик, но и полностью перестроить собственное тело. Конечно, превращение в гигантского сумоиста звучит забавно, но мой приоритет – полный контроль над каждой мышцей, каждым мускулом и клеткой, а еще над генами. Это и есть путь к настоящему бессмертию. Пауза, и в воздухе повисает еще одна мысль. А если скомбинировать геномантию с энергетикой, можно изменить структуру обычных людей, чтобы они могли принимать одарение Камилы. Это совсем другой уровень. В перспективе я смогу создавать собственных магов из обычных людей. Ох, хо-хо, как же круто звучит. Никто такого еще не делал. Вообще никто. Но и я пока не могу, но это пока. Есть задача, есть все условия к ее выполнению. А значит, дело за малым, за реализацией. Лакомка появляется как раз вовремя, я уже не медитирую, а просто растянулся на мате, мечтая о будущих победах и прочих амбициозных делах. Альва подкрадывается ко мне настолько тихо, что я замечаю ее только тогда, когда она мягко склоняется над моим плечом. О чем задумался, Мелинда? Я оборачиваюсь, встречая ее блестящие глаза и игривую улыбку. Завел нового геноманта, бросаю с довольной ухмылкой. В ее взгляде тут же вспыхивает озорство, и она не упускает шанса пошутить. «Значит, теперь ты можешь и мне грудь побольше сделать?» «Да», я приподнимаюсь на локте. Внимательно разглядываю ее фигуру. Точеная, словно статуя, каждая линия идеально выверена. Высокий бюст, тонкая талия, плавные изгибы бедер, настоящая модель с обложки, даже лучше. Выпрямившись, она смотрит на меня в ожидании, будто дразнит. Я качаю головой. Меня и так все устраивает. Никаких изменений не требуется. Она кокетливо надувает губы, словно маленькая капризуля, и с притворным сожалением добавляет. Ну, хотя бы на одну ночь можно же попробовать. Лениво потягиваюсь. Можно лет через 200-300. Она улыбается. Мне нравится твой энтузиазм, Мелинда. Но с чего ты взял, что я готова столько с тобой прожить? Я фыркаю в ответ. А куда ты денешься? Лакомка звонко смеется. Она усаживается рядом на мат и кладет голову мне на плечо. «Завтра я собираюсь на выставку друидов. Хочу, чтобы ты пошел со мной», — говорит она серьезно. «Там будут закрытые переговоры с ханьцами-друидами. Это род занимается растительной фармацевтикой. Встреча назначена через людей Киры. Я намерена получить у ханьцев контракт на поставки особого раствора, в который они вкладывают силы сотни друидов. Этот раствор я буду использовать для полива семян, чтобы вырастить растения с особым энергонектаром». «Энергонектар?» Задумываюсь. «Да, он используется для создания новых энергопластырей. Ты ведь уже их опробовал, помнишь?» Лакомка лукаво улыбается, и в ее глазах вспыхивает озорной огонек. «Наверное, мне не стоит напоминать, насколько это важно для рода. Вот же плутовка. Она явно намекает на нашу прошедшую ночь. Пластыри тогда я не снимал. Вообще лакомка права. Да, пластыри действительно хороши. Я это проверил на себе. Эффект был впечатляющим. Таких пластырей нужно больше, и если лакомка сможет наладить производство, это серьезно укрепит наше положение. Почему бы и не сходить? Даже если это окажется очередной ловушкой Цивана, не страшно. У меня все равно нет планов на завтра, ведь финал турнира вассалов состоится только через пару дней, а Юпитерский еще оформляет визу в Рим. Да и протокол временно не нужен, раз в приоритете проверка связи Рима и обители мучения. Так что можно уделить внимание переговорам с друидами. Давай сходим, соглашаюсь я. Лакомка довольно улыбается. И Настя тоже хочет с нами, говорит, что соскучилась, добавляет она, с трудом сдерживая улыбку. Конечно, пусть идет, не возражаю я. Втроем будет даже веселее. Перед сном решаю заглянуть к Гепаре, чтобы узнать, как она себя чувствует после всего произошедшего. Подхожу к ее комнате и стучу. Дверь приоткрыта, и я, заглянув внутрь, зову. Гепара, в комнате темно, и первое, что я замечаю, стройный силуэт мутантки. Она стоит спиной ко мне полностью обнаженная. На мгновение я замираю. Ой, господин. Гепара, заметив меня, тут же приходит в движение. С легкой паникой бросается на кровать и начинает судорожно натягивать одеяло. Господин, простите, выкрикивает она, все еще запутываясь в покрывале. Уже все, вы можете смотреть, я уже под одеялом. Во время ее стремительного прыжка я отвернулся. После разрешения смотреть бросаю взгляд на пунцовое лицо Гепары. Вижу тебя в таком виде все чаще. Это, похоже, становится привычкой. Гепара, еще сильнее покраснев, торопливо оправдывается. Простите, господин, просто я привыкла спать голой. В ее голосе звучит смущение, но и едва заметная нотка упрямства, словно она готова отстаивать свой способ спать любой ценой. А я словно бы покушался на ее свободу, хе, пожимаю плечами. Как тебе угодно, я здесь не для того, чтобы диктовать тебе униформу ко сну, произношу с легкой иронией. Меня интересует твое самочувствие, как ты себя чувствуешь после одержимости демоном. Все в порядке, Гепара, все еще слегка смущенная, нервно подтягивает одеяло выше, прикрывая плечи, но затем выпрямляется и смотрит на меня уже серьезно, собравшись с мыслями. «Да, господин, со мной все хорошо», — уверенно отвечает она, но в голосе чувствуется едва заметная неуверенность, как будто она ожидает дальнейших вопросов. «Но у меня есть просьба. Разрешите мне снова работать с экспедиторами. Я не скрываю удивления. Ты хочешь снова работать с охранкой на Лубянке? Почему?» Она смотрит мне прямо в глаза, ее голос становится тверже. «Работа с экспедиторами дала мне многое, господин. Теперь я могу нырять на глубокие уровни астрала, справляться с нагрузками, которые раньше были недоступны. Если я продолжу обучение, смогу принести еще больше пользы роду вещих Филиновых. Я хочу быть вам по-настоящему полезной. Хм, вот как, а ее решимость впечатляет. Ладно, я поговорю с Красным Владом и уточню условия», произношу наконец, сохраняя серьезный тон. «Но запомни, я не собираюсь больше подвергать твою жизнь ненужному риску». Гепара благодарно кивает, и на ее лице появляется теплая улыбка. «Спасибо, господин. На следующий день я отправляюсь на выставку друидов вместе с Лакомкой и Настей. Нас сопровождает и мой неизменный дуэт помощниц, Василиса и Алиса, эффектная блондинка и не менее яркая брюнетка. Помощницы, похоже, в приподнятом настроении. Их лица светятся радостью, а взгляды, полные благоволения, устремлены на меня, Лакомку и Настю. Лакомка по мысли речи обменивается со мной вопросом. Почему у этих красавиц до сих пор нет колец на пальцах, Мелинда? Не знаю, а что? Просто задалась загадкой, усмехается она. Ведь девушки явно очень темпераментные, судя по тому, как смотрит на тебя. Я лишь вздыхаю в ответ. Лакомка остается лакомкой, вездесущей и внимательной к каждой детали. Когда мы прибываем на выставку, нас сразу же встречает настоящая феерия из разных растений. Одни источают ароматы, настолько плотные и насыщенные, что кажется, они вот-вот слипнутся в воздухе, а я могу случайно уткнуться в них носом. Другие ведут себя еще причудливее. Они начинают плавно изменять свои формы в такт нашему движению, словно пытаются подстроиться под нашу походку. «Смотри, подражатели!» — смеется Настя. Третьи вообще вдруг начинают медленно передвигаться. Одно из них, с ног до головы покрытое шипами, словно кактус, уверенно катится прямо на меня. «Ох, да оно еще и с характером», — замечает Лакомка, а я взмахом руки отправляю кактус в освояси. Настя ухмыляется. «Это не выставка, а настоящая зеленая дискотека. Хоть посмотреть и есть на что, но гуляем по выставке недолго. Вскоре мы с Лакомкой, Настей, Алисой и Василисой вместе с тремя ханьцами из рода Лэйхуань направляемся в переговорную комнату в их павильоне. Как только двери закрываются, возникает ощущение, будто кто-то включил невидимый генератор конфликтов. Один из ханьцев, старший из них, с резкими чертами лица и цепким взглядом, достает договор и аккуратно раскладывает его на столе. «Итак, господин граф, госпожа Лакомка, вот наши условия», – произносит он, подавая документы. «Я, даже не взглянув на бумаги, сразу отодвигаю их к помощницам». Алиса и Василиса немедленно берутся за чтение, пробегая глазами страницы и шепотом обсуждая между собой спорные моменты. Через несколько минут Василиса, приподняв одну бровь, переводит взгляд на меня. «Господин, здесь указано, что если Лакомка не изобретет саженцы энергонектара в течение полугода, то ваш род обязан выплатить огромные штрафы». Ее голос звучит спокойно, но в нем слышится скрытое недовольство. Я никак не реагирую. Все же нечто подобное и ожидалось. Понимаю. А что по поводу самого раствора? Уточняю. Раствор будет поставляться в полном объеме, как и договаривались, отвечает Алиса, продолжая читать. Но условие насчет саженцев и штрафов просто грабительское, господин. Мы уже предусмотрели это, спокойно говорит Лакомка. Главный Лы Хуань прищуривается. Какие-то проблемы, граф Вещи Филинов. Чего вам бояться? Ваша супруга, друид редкого таланта. Продукты энергосинтеза славятся даже у нас. Чего стоят только одни пищевые добавки? Неужели графиня не сможет изобрести энергонектар? Я лишь качаю головой. Вы правы, моя жена, великий друид, и волноваться ни о чем. Давайте подпишем бумаги. Лы Хуань не сдерживается и оскаливается. Конечно, конечно, граф. Я беру ручки и черкаю подписи в нужных строках. Лакомка внешне сохраняет невозмутимое выражение лица, а по мысли речи прямо-таки угорает. Мелинда, спасибо за похвалу. Господа Лы Хуань просто не знает, что я уже разработала две версии энергонектара. Одну энергоемкую, для нашего рода, и вторую, более слабую, для внешнего рынка. Я лишь киваю на слова жены. Мы это обговорили еще дома. Кроме того, никто кроме меня не сможет использовать нектар по прямому назначению. Подобных энергетиков, как мой Жора, в мире можно пересчитать по пальцам одной руки, если они вообще существуют. Лично я никого больше не знаю. Ханьцы же будут использовать нектар лишь как добавки к пище, и даже не подозревают, что их вариант окажется в разы менее эффективным, чем наш основной. Но их точно устроит результат, ведь о втором варианте они и не узнают. После подписания всех бумаг ханьцы решают завершить переговоры символичным жестом. Один из них, Лы Хуань Линь, с улыбкой выносит горшок с редкой золотой розой, чьи лепестки буквально сверкают на свету, напоминая расплавленное золото. Он делает паузу, поднимая цветок на уровень глаз и провозглашая: «Это знак нашей договоренности, госпожа Лариса. Роза не только редкая, но и символизирует силу, которая кроется в красоте. Мы уверены, что она придется вам по душе». Лакомка слегка наклоняет голову и переводит взгляд на меня. Я киваю, разрешая принять подарок. «Благодарю вас, господа Лы Хуань», отвечает она с легким оттенком учтивости в голосе. «Мы ценим ваш дар и надеемся на плодотворное сотрудничество». Ханьцы довольны ее реакцией, а я продолжаю наблюдать за ними с прищуром. Они, кажется, искренне полагают, что роза производит на нас впечатление. А я-то знаю, что такие дары редко бывают без подвоха, тем более от подданных Цивана. Когда мы с девушками садимся в машину, Лакомка сразу же поднимает очевидный вопрос. «Мелинда, а раз ты разрешил взять розу, значит она не отравлена?» Я хмыкаю. «Нет, дорогая, отравлена. Причем редким отложенным ядом. Подействует он только спустя 2 дня. Алиса и Василиса вскидывают брови, их глаза широко распахиваются. «Господин, вы серьезно?» — одновременно восклицают они. «Вполне», — отвечаю я с легкой усмешкой. Настя лишь пожимает плечами. «Ну что ж, это было ожидаемо», — произносит она, не отрываясь от переписки в своем мобильнике. Похоже, она успела уже похвастаться матери, что прогулялась по выставке с женихом. Лакомка тоже остается совершенно невозмутимой, не обращая внимания на розу на ее коленях, делает в блокноте пометки насчет энергонектара. Поглядев на золотую розу, я решаю сразу убрать яд. Смазаны оказались и горшок, и листья. Ханьцы, как всегда, изобретательны в своих попытках сыграть в двойную игру. Яд, к счастью, органический, поэтому дар геномантии вполне подходит для решения этой задачи. Провожу рукой по горшку и листьям, быстро меняя химическую структуру яда и превращая его в безвредное соединение. Когда девушки наконец заканчивают свои дела, я решаю сообщить им о природе подарка. Кстати, роза передает отраву через прикосновение. Неплохо придумано, правда? Лакомка хмыкает, взгляд ее остается совершенно спокойным. Они надеялись убить нас, а потом стребовать с нашего рода штраф, говорит она с игривой улыбкой. Какие наивные. Ага, сейчас дам антидот. Пододвигаюсь ближе и целую ее в губы, задействовав дар крови. Яд медленно выходит из ее организма, и лакомка отвечает на поцелуй со всей страстью. Когда мы наконец отрываемся друг от друга, она переводит дух и смеется. Вот это я понимаю, противоядие. Надо будет просить ханьцев почаще меня так травить, если уж у меня есть такой приятный способ нейтрализации. Вдруг Настя, потупив глаза, смущенно добавляет. Даня, а вдруг я тоже заражена? Я, прекрасно зная, что она не прикасалась к розе, делаю лицо серьезным. Вполне возможно, Настя. Надо провести диагностику, произношу я, кивая. Лакомка уступает место, а Настя подходит ко мне, ее глаза полны трепета. Она садится рядом, так близко, что я ощущаю тепло ее тела. Настя явно взволнована, но пытается это скрыть. Страха нет, только волнение. Мы оба знаем, что это игра. Я мягко наклоняюсь и целую невесту в губы, стараясь быть нежным, почти осторожным. Это наш первый поцелуй, и я чувствую, как ее дыхание становится все чаще, прерывисти, словно ей трудно дышать от напряжения. Ее губы, мягкие и податливые, отвечают мне с растущей уверенностью. Ее тело напрягается, но я ощущаю, как она постепенно расслабляется, доверяя моменту. Грудь Насти вздымается под облегающим топиком, а лицо заливается пунцовым румянцем, который невозможно не заметить. Когда я, наконец, отстраняюсь, она по-прежнему сидит неподвижно, ее губы чуть приоткрыты, а взгляд кажется слегка затуманенным. Она пытается прийти в себя, проводит языком по губам, будто заново осмыслив вкус поцелуя, а в ее глазах вспыхивает новый огонь. Алиса и Василиса неожиданно подают голоса. «Господин, а вдруг и мы заражены? Не могли бы вы помочь?» Я бросаю быстрый взгляд на улыбающуюся лакомку и на Настю, уже спокойную, но все еще слегка смущенную. В глазах невесты тоже нет осуждения, только любопытство. Вздохнув, я киваю. «Хорошо, давайте продиагностируем и вас». Глава 4. Бордель «Амброзия», Москва. До недавнего времени клан Лэйхуань был лишь одним из множества малых друидских родов, хотя и весьма талантливым. Но вот, наконец, на горизонте забрезжил шанс изменить все. Их главе удалось успешно завершить важную миссию, возложенную Циваном, а это значит, что род Лэйхуань готов сделать большой шаг вперед. Сидя в мягком кресле на полутемном балконе одного из элитных заведений города, глава Лэйхуань наслаждается этим триумфом. Его губы трогает довольная улыбка, когда он переливает дорогое вино в бокал из тонкого стекла. Но дело не только в исполненном поручении. Он не просто выполнил задание Цивана, ему удалось превратить его в настоящий триумф, щедро подкрепленный золотом. Это была тщательно спланированная операция. Остроухая блондинка, жена Филинова, сама прикоснулась к роковому горшку с редкой золотой розой. Как только ее руки впитали коварный яд, исход был предрешен. Отрава настолько редкая, что ее нельзя определить, если не знать, что искать. Через пару дней блондинка не проснется, а ее граф-щенок потеряет возможность производить энергонектар. А значит, род Лэйхуань теперь будет получать неустойки, благодаря которым сокровищница рода вскоре наполнится царскими рублями. Лэйхуань с нескрываемым удовлетворением думает о том, как теперь, в отсутствии главной жены, дела Филинова покатятся под откос. Не стоило сопляку злить Цивана, ох, не стоило. Его спутники по клану радостно ликуют, заказав все самое лучшее. Они уже решили отпраздновать успех среди красивых русских девушек, из числа которых каждый выбрал себе подходящую. Лэйхуань, оглядев зал, выбрал ту, что напомнила ему жену Филинова. Та же светлая блондинка, хоть и без характерных острых ушек. Конечно, эта девушка далеко не так красива, как оригинал, но достаточно похожа, чтобы добавить этому вечеру нотку символической победы. Девушка и глава Лэйхуань уединяются в одной из самых роскошных кабинок, скрытых за тяжелыми полупрозрачными занавесями. Теплый свет ламп, мягко разливаясь по комнате, отбрасывает золотистые отблески на ее лицо, придавая ему загадочное сияние. В ее больших, синих глазах угадывается тревога. Будучи опытной гетерой, она чувствует, что за гладкой вежливостью этого мужчины скрывается темная угроза. Но именно этот страх, мелькающий в ее взгляде, лишь распаляет Лэйхуаня. Он наклоняется ближе. Девушка отодвигается назад, прижимаясь к бархатной спинке дивана, но он не спешит. В его глазах горит жестокая решимость. Он намерен не просто воспользоваться этой блондинкой, напоминающей жену Филинова, но и выплеснуть на нее всю злобу и ненависть. Он хочет изуродовать ее и наслаждаться ее страданиями. В этот момент из ниоткуда на его колени падает золотистый лепесток. Лэйхуань морщит лоб, немного удивленный, но не придает этому особого значения. Наверное, еще на выставке лепесток сорвался с розы и упал на него. Где-то вдалеке слышится тихий, почти неразличимый тяв, но ханец лишь раздраженно фыркает. «Какая же отвратная шумоизоляция в вашем заведении!» – бурчит он, сминая лепесток. Слышно собак с улицы. Он уверен в своей безопасности. Еще до встречи с Филиновыми ханьцы приняли антидот от органического яда. Он убирает лепесток в карман и плотоядно оглядывает русскую. Но уже через минуту его тело охватывает странное чувство, словно тонкая пелена усталости внезапно накрывает его разум. Жажда девичьего тела начинает рассеиваться, уступая место неясной апатии. Мысли путаются, а сознание погружается в туманную вялость. Он пытается сосредоточиться, но его инструмент отказывается приходить в боевую готовность. Непреодолимое желание спать накатывает, и ему приходится с неохотой покинуть девицу, отчего она с облегчением перекрещивается за его спиной. Выходя в холл заведения, он встречает остальных представителей своего рода. Все они выглядят подавленно и устало. «Что за черт?» – спрашивает один из них, зевая. «Ты тоже чувствуешь это?» «Возможно, побочный эффект антидота», – с недовольством отвечает Лэйхуань, оглядывая собрата, который сжимает в руке такой же золотой лепесток. Но силы покидают их все больше, и клан принимает решение вернуться в отель, надеясь, что сон поможет избавиться от странной усталости. Они поднимаются в свои номера, где с трудом раздеваются и падают на кровати. Но этот сон оказывается слишком глубоким. Настолько, что никто из них больше не просыпается. Утром встаю пораньше, лениво потягиваюсь, чувствуя, как мышцы приятно тянутся, и медленно направляюсь в гостиную. По привычке включаю телевизор, чтобы узнать, какие сюрпризы принес новый день. С экраном меня встречает встревоженный диктор. В одном из столичных отелей обнаружены тела 7 представителей рода Лэйхуань, прибывших из Хань. Все они найдены мертвыми в своих номерах. Предварительные признаки указывают на возможное отравление. Я не могу удержаться от самодовольной улыбки. Все сработало, как и планировалось. Органический яд золотой розы я переработал с помощью дара геномантии так, чтобы ханьский антидот оказался бесполезным. Ломтик, мой преданный малый, четко выполнил задание, подкинув лепестки гостям столицы, словно подарки с сюрпризом. 7 рисоедов-друидов отправились в мир иной. Конечно, жаль, что их личности не удалось прихватить на ментальные запчасти, но ломиться в отель с гвардией ради таких трофеев – идея, мягко говоря, сомнительная, даже если иметь на то веские причины. Да и расторгать договор с Лэйхуань на поставки раствора тоже не хотелось. Так что пусть ханьцы думают, что их главы случайно угробили себя собственным же ядом, неправильно рассчитав дозу антидота. Вскрытие это подтвердит. Мимо меня бредет Светка, зевая так широко, будто пытается проглотить весь утренний воздух. Ее взъерошенные волосы и помятый вид живо напоминают вчерашний вечер. Диагностика от Алисы с Василисой раззадорила меня не на шутку, и женам пришлось отдуваться за мое внезапное вдохновение. Остальные до сих пор дрыхнут, бедняжки, силы закончились вместе с ночью. Я же неспешно завтракаю. На столе горячие ватрушки и кефир, а рядом ломтик с аппетитом поглощает кусок вчерашней утки, стащенной с вечеринки телепатов. После завтрака беру связь артефакта и вызываю во двор Айру и Светку. «Конунг, чем могу быть полезна?» – с готовностью спрашивает Айра, склонив голову в знак уважения. Светка лишь фыркает, не скрывая своего скепсиса. «Мне-то ничем», – отвечаю с легкой улыбкой. «Но кое-кому пора снова начать подготовку к испытанию степи. Хватит расслабляться. Я активирую голограмму на артефакте, и перед нами появляется суровая рыжеволосая кастрица», вернее ее иллюзорная копия. «Девушки, я соскучилась», ухмыляется рыжая воительница. «Приступаем к дистанционному обучению». Кастрица сразу берет инициативу в свои руки и начинает диктовать сегодняшнюю программу тренировок. Светка замирает, уставившись на меня с возмущением. Даня, а мне-то за что, жалуется она по мысли речи. Я вообще не собираюсь это испытание проходить, да и не сдалась мне никакая степь. Ты за компанию, отвечаю спокойно, не бросишь же Эльру одну, а то в следующий раз она наверняка убьет больше врагов, чем ты. Светка прищуривается, в ее глазах вспыхивает вызов. Кажется, задел ее за живое. Мои слова срабатывают. Светка нехотя начинает тренировку, но в ее глазах загорается огонек соперничества. Айра же и так с энтузиазмом берется за упражнение, не отставая ни на шаг. Ликанка замотивирован как никто другой. Я отхожу в сторону и направляюсь в беседку, чтобы немного помедитировать в одиночестве. Первый снег мягко ложится на землю, укрывая ее тонким белым слоем, и воздух становится свежим и прохладным. Я закрываю глаза, погружаясь в успокаивающую тишину. Параллельно включаю легионеров, проверяя их прогресс. Винт уже уверенно управляется с огнем, несмотря на то, что по природе он магнетик. Огненные копья у него еще не слишком мощные, но отлично синтезируются с тем же железным градом. А вот Егор снова задает типичный для него вопрос. «Шеф, а что такое ДНК и РНК? И как именно я могу это менять через геномантию?» В ответ я создаю для него миражную полку, уставленную учебниками по биологии за школьный курс. «Начни с этого», — подсказываю. «Освоишь основы, тогда и к изменениям переходи». Спустя несколько минут меня отвлекает знакомый, но явно искаженный голос. Открываю глаза и вижу, как тигр-чревовещатель Шерхан начинает свою очередную проказу. С точностью копируя голос кастрицы, он командует. «Айра, сальто назад!» Айра, не задумываясь, выполняет приказ. Она делает изящный кульбит, но приземляется прямо на Светку. Снежная пыль взлетает в воздух, а девушки, сбитые с ног, оказываются в сугробе, выглядя при этом совсем недовольными. Их разъяренные взгляды направлены на Шерхана. «Мазака фака!» Неожиданно пародирует он змейку. Тигр моментально разворачивается и бросается на утек, махая полосатым хвостом. Девушки, вскочив на ноги, с криками устремляются следом, размахивая руками и выкрикивая грозные угрозы. «Ты у меня доиграешься, Шерхан!» «Погоди, полосатый, я тебе хвост выдеру!» Нашкодивший тигр мчится по саду, лавируя между кустами и деревьями, а Айра со Светкой не отстают, пока не скрываются в саду. На улице весело, конечно, но слишком шумно и прохладно для полноценной медитации, поэтому решаю переместиться в медитативный зал. Здесь тепло и спокойно, а мягкие маты приглушают шаги. Я усаживаюсь на один из них, и тут мой взгляд падает на лакомку. Она уже устроилась неподалеку, лениво расхаживая с блокнотиком в руках. Одета она в короткие шортики и обтягивающую майку, что на ее фигуре смотрится особенно привлекательно. Неужто позаимствовала образ у Насти? Заставляю себя отвести взгляд от лакомки, которая, словно дразня, продолжает расхаживать по залу, небрежно покачивая бедрами. Так, так нужно отвлечься. Мы уже провели ревизию легиона, теперь время заняться собой. Решаю снова протестировать артефакт, который Жанна давным-давно мне подарила. Этот амулет позволяет отправлять телепатические сигналы на дальние расстояния, но жрет колоссальное количество энергии. Раньше это было серьезным ограничением, но с новыми энергопластырями такие затраты могут стать более терпимыми. Я начинаю работать с артефактом, направляя сигналы вдаль и оценивая, как быстро уменьшается энергия. Каждый посланный импульс заметно выматывает, но Жора тут же активирует пластыри, поддерживая уровень энергии стабильным. В итоге, можно использовать амулет из дома, но в боевых условиях он остается рискованным. Обесточивание может стать фатальным. Ради интереса посылаю дальний сигнал Насте. «Здравствуйте, барышня». Невеста почти сразу откликается по мысли речи через кольцо, которое игнорирует любые расстояния. «Даня, это ты был?» «Ага, а почему ты такой голодный?» Смущенно спрашивает Настя. «Голодный, да и лакомку прислал». Ее голос звучит все более неуверенно. Я сразу же начинаю анализировать переданные сигналы, и тут меня словно током прошибает. Оказывается, я не просто случайно отправил ментальный образ лакомки, но и в том самом виде, в каком она сейчас передо мной, в топике и шортиках. И, конечно, не просто картинку, а также полный набор моих эмоций, приправленных мощным либидо-телепатофизика. Вот так увлекся процессом, и кажется, я даже дважды это отправил, не считая Насти. Мои перепончатые пальцы, какой же я молодец. Надеюсь, никто не заметит этот пикантный сбой системы. Хотя кто знает, куда могли долететь эти импульсы. Спальный район уездного города, под Москве, в старой панельной квартире идет обычная для этих стен сцена. Маленький Семен, притаившись за дверью, с тревогой наблюдает за очередной ссорой родителей. Мама в бигуди и домашнем халате не перестает орать на отца, упрекая его в том, что футбол и пиво для него важнее семьи. Семен боится, что это может быть их последняя ссора, и они окончательно разойдутся. Но вдруг происходит что-то странное. Угнетенный отец, который только что сидел молча и принимал упреки, резко меняется в лице. В его глазах загорается странный огонь, и он неожиданно подскакивает, хватает маму на руки. Ее глаза распахиваются от удивления, но она не успевает ничего сказать. Отец, приподнимая ее, решительно направляется в сторону спальни. «У меня видение было, дорогая», — с жаром восклицает он, поднимая жену на руки. «Дивно красивый ангел явился мне. Гавриил?» — вскрикивает жена, округлив глаза. «Нет, точно не он», — отец усмехается, подтягивая ее к себе поближе. «Этот был куда нежнее и мягче, ха-ха, с длинными золотыми волосами». Дверь спальни захлопывается, и в спешке он бросает через плечо: «Сема, иди погуляй пару часиков». Семен остается стоять в коридоре, недоумевая, но через несколько мгновений из-за закрытой двери начинают доноситься громкие звуки. Мальчик сначала удивляется, но потом на его лице появляется улыбка. Родители, кажется, помирились. Заводской район, Москва. После тяжелого рабочего дня Федор, слесарь пятого разряда, весь хмурый и измотанный, решительно шагает к бухгалтерии. Вид у него злой и раздраженный. Опять задержка на 2 дня с зарплатой. Бурчит он, застопорившись перед столом, за которым сидит запыхавшаяся бухгалтерша. «Оклад выдаем по алфавиту, ждите своей очереди, Аконенко», — отмахивается она, стараясь не встречаться с ним взглядом и всем своим видом показывая, что разговор окончен. «Какой алфавит? Что вы несете? У меня жена, а мы с конца выдаем». Но тут Федор внезапно замирает, словно вкопанный. Перед глазами появляется видение. Светловолосая, стройная красотка с томным взглядом. Красивая как богиня, прямо дыхание перехватывает. Ох, ежики. Видение длится всего миг, но оставляет после себя нечто стойкое и весьма приятное, желание, которое совсем не хочет уходить. Федор выпрямляется и, кажется, меняется на глазах. Он снова смотрит на Антонину Михайловну, но уже с теплой улыбкой, которая ему совершенно не свойственна. Наклонившись чуть ближе, он тихо говорит: «Да ладно, плевать на зарплату, подожду. Давайте лучше сходим в блинную, чаю листового попьем». А бухгалтерша на мгновение теряет дар речи. Федор, которого она всегда считала угрюмым и неприветливым, вдруг проявляет неожиданный интерес. Но мужчина он видный и не пьющий, этого не отнять. Растерянно покраснев, она наконец отвечает: «Пойдемте, Федор. Просто Федя, рабочий день уже закончился». «Тогда просто Тоня», — еще больше зарумянилась бухгалтерша. На следующий день зарплата оказывается у Федора в кармане без всякой задержки. И с тех пор такие инциденты больше не повторялись. «Я продолжаю возиться с артефактом удаленной телепатии», — пот заливает лоб, — «затраты на его использование, как всегда, запредельные. Фух, выматывает не по-детски. Надо бы отвлечься и немного передохнуть». Но в этот момент в зал заходит Камила, ну хоть кто-то в платье до коленок. Брюнетка с улыбкой присаживается рядом на маты и говорит: «Даня, у меня появилась идея, почему бы не одарить наших зверей, например, мушку, зубастика или даже шерхана? Мы ведь все время думаем только о людях и таврах, а звери чем хуже?» Я качаю головой, но улыбаюсь. «Хорошая идея, но она уже приходила мне в голову. С твоим уровнем развития одарить пока можно только высших зверей, например, змейку, но ей я уже дал второй дар — физика. А в случае дарения можно попробовать с золотым или псом, это ведь багровые уровни, они подойдут. По приезду в Невинск проверим». Камила возбужденно восклицает: «Значит, золотого? Ой, как круто! Круто-то круто, но остается большой вопрос, каким вторым даром обзаведется золотой? Одарение – это по-прежнему черный ящик, никогда не знаешь, что именно выйдет в итоге. Тот же студень стал слизняком, и ему еще повезло, что он сумел подстроить дар под боевые задачи. Теперь его слизь может покрывать тело, образуя практически неуязвимый щит, который гасит удары и уменьшает урон от магических атак. Кроме того, он научился мгновенно выстреливать липкими сгустками, чтобы обездвиживать противников, приковывая их к земле или стенам, словно насекомых в паутине. Я еще потом обдумаю, стоит ли рисковать, ну а пока надо съездить на встречу с царскими регуляторами. Тед предупредил, что чиновники решили прижать мой денежный станок в тиски, а заодно и обложить налогами таврские поставки. Ну что ж, посмотрим, какие давилки они приготовили. Приезжаю в Министерство торговли. В зале сидят несколько важных персон. В центре внимания Александр Петрович Воронов, глава торговой палаты Министерства торговли, и Илья Николаевич Сафонов, регулятор из Царского банка. Слева расположился человек с жестким лицом и внимательным взглядом, налоговый инспектор Сергей Григорьевич Крылов. Со стороны Тавробанка, мой союзник и глава банка Тед Таллина, готовый к предстоящему обсуждению. Встреча начинается, и первым берет слово налоговик Крылов. «Вы пытаетесь уйти от налогов?» – бросает он, глядя на меня из-под лобья. Я ухмыляюсь. «Уйти от налогов? Да я правитель Таверини, это мне налоги платят мои подданные. Я имею в виду наше царство», – Крылов сдвигает брови, явно не в восторге. «Почему вы хотите продавать свое мясо не за рубли?» Тед спокойно вмешивается. «Согласно международному законодательству, каждая страна имеет право продавать свои товары за любую валюту, которую сочтет нужным, в том числе и за собственную. В нашем случае это бычки, новая официальная валюта Таверини. Мы не просим вашего разрешения, это свершившийся факт. Если царство не захочет закупать таврское мясо за бычки, мы предложим его другим странам». Воронов начинает нервно постукивать пальцами по столу, а Сафонов нахмуривается, явно недовольный такой откровенной прямотой. В этот момент Сафонов склоняется вперед, его взгляд становится жестче. «И какой курс вы установили для вашей валюты?» «Пока что один к одному», — отвечает Тед, как будто речь идет о простой математике. Воронов подскакивает на месте. «Один рубль за один бычок — это немыслимо». «А что тут немыслимого?» — спокойно возражает Тед. «Это начальная установочная цена, курс плавающий, и рынок его скорректирует. Ведь так, Илья Николаевич?» — добавляет он, обращаясь к Сафонову. Сафонов тяжело вздыхает. «Да, он прав. Установочная цена может быть любой». Воронов продолжает с напором. «Получается, мы будем закупать мясо по курсу 1:1, а потом ваша валюта рухнет до 1000 бычков за рубль, и мы окажемся в убытке в 1000 раз. А с чего вы взяли, что она рухнет?» Невозмутимо отвечает Тед. «Может, наоборот, укрепится. Спрос на мясо огромный. Вдруг дойдет до того, что один бычок будет стоить 1000 рублей. Это рынок, господа. Тут все решает спрос и предложение. Что именно в этом кажется вам нечестным?» Регуляторы переглядываются, в их взглядах читается растерянность. Аргументов у них не осталось. «Я решаю добить их. У меня есть договоренность с царем о промышленно-торговом портале. Он будет открыт на Балтике, в моем графстве. Так что, господа, я сейчас слышу, вы отказываетесь закупать мясо?» Воронов, понимая, что не может спорить с волей царя, нехотя качает головой. «Хорошо, бычки так бычки», — Сафонов добавляет. «Но царский банк будет пристально следить за соблюдением международного права, так и знайте». «Как и Тавробанк», — отвечает Тед, не моргнув глазом. «Его спокойствие безупречно, и я невольно отмечаю, что он справляется с давлением регуляторов лучше, чем я ожидал. Раунд завершен в нашу пользу. Вижу, что не ошибся в выборе главного регулятора моего конунгства». Тед уверенно провел дискуссию. Воронов и Сафонов ушли недовольные, но вынуждены были согласиться на наши условия. Когда мы с Тедом выходим из здания, легкий ветерок подхватывает холодный воздух, но нас это не волнует. Мы оба улыбаемся, довольные результатом. Я усмехаюсь и хлопаю его по плечу. «Молодец». Тед слегка смущается, но быстро берет себя в руки. Он скромно отмахивается, но в его глазах горит огонек самодовольства. «У вас слишком выгодные карты, Данила Степанович. Договоренности с царем, например, с такими козырями проиграть попросту невозможно. Все же надо уметь правильно их разыграть», — замечаю я с усмешкой. Тот в ответ самодовольно кивает. «Тут не поспоришь, это верно. Мы решаем отпраздновать победу и направляемся в ближайший ресторанчик. Усаживаемся за угловой столик, заказываем закуски и неспешно обсуждаем детали прошедших переговоров. Атмосфера в зале приятная, блюда подают горячими, а результат встречи еще больше улучшает аппетит. В конце обеда, когда мы уже собираемся заказывать кофе, раздается звонок на мой связь-артефакт. Пожаловала Жанна Валерьевна. Спаситель, я тут создала одну химеру провидца. Ее голос звучит одновременно серьезно и игриво. Можно подумать, что так же разговаривает и лакомка, но нет, в интонациях Жанны лично для меня всегда звучит больше коварства. Подставь ей спину, и она тут же ужалит, просто такова натура баронессы. Провидца, звучит весьма перспективно. Знала, что тебя заинтересует, ее голос становится мягче. Хочешь посмотреть, может, эта игрушка покажет что-то действительно интригующее. Да и нас проведаешь, будущий зятек, добавляет она с легким флиртом. Хорошо, заеду сегодня. Не то чтобы я заинтересовался, ну а вдруг, жду тебя, спаситель. И постарайся выбраться не поздно. Усадьба Горнорудовых, Москва. Барон Павел сидит в углу кабинета, мрачно наблюдая, как Жанна заканчивает разговор с Филиновым. Его недовольство настолько явное, что оно, кажется, буквально висит в воздухе. «Опять с этим вещим куда-то собираешься?» Голос его звучит колючим укором. Жанна отрывается от артефакта и бросает на мужа тяжелый взгляд. «Мы уже это обсуждали, Павел». Барон тяжело вздыхает и опускает голову, явно понимая, что спорить бесполезно, но недовольство по-прежнему ясно читается на его лице. Убрав связь артефакт в тумбочку стола, Жанна поворачивается к мужу с раздражением. «Знаешь, я устала ждать, когда спаситель наконец позволит мне попасть в его старую усадьбу. Без этого невозможно продвигаться в исследованиях, а время уходит». Ее голос тверд, а в глазах горит холодный, решительный огонь. «И что ты собираешься делать?» – ворчит Павел. «Я рискнула и создала химеру с фокусировкой проведения», – говорит она, ее лицо оживляется. «Если ошпарить спасителя дальним проведением, он увидит свою судьбу, испугается стать аватаром и начнет действовать быстрее. Жалко только, что, в конечном счете, это лишь ускорит его падение в лапы короля теней. Ты так уверена, что он обязательно станет аватаром?» — недоумевает барон, его голос полон скепсиса. А до этого постоянно повторяла, что Филинов такой умелый, такой способный, такой чудесный. «Я и сейчас готова это повторить. Не то чтобы я не верю в силу и ум спасителя», — вздыхает Жанна, ее голос становится мягче, но в нем звучит грусть. «Мне жаль его, Павел, по-человечески жаль, и Настю тоже жаль, но король теней – это древняя сущность, строившая свои планы веками, а спаситель – всего лишь молодой амбициозный юноша. У моего спасителя просто нет шансов, да и нам остается только лишь выжать из грядущей неизбежности максимум пользы для себя. И какой риск использования этой химеры?» – мрачно интересуется Павел, внимательно наблюдая за женой. «Мозг может сгореть от перегрузки», — говорит Жанна так небрежно, словно речь идет о чем-то совершенно обыденном. Затем ее губы изгибаются в хитрой улыбке. «Но спасителю я, конечно, об этом не скажу». Внезапно ее лицо меняется, и глаза загораются новым энтузиазмом. «Ой, надо же Настеньке сообщить, что ее жених собирается приехать». Она резко встает, полная энергии, и устремляется к двери. Павел наблюдает, как жена практически вылетает из комнаты, вся полна радости. Он молча смотрит ей вслед, покачивая головой. Ну прямо не теща и мать, а настоящее золото. Причем в искренности ей не откажешь. Павел прекрасно знал, что в Жанне причудливо соединяются несочетаемые черты, жестокий эгоизм и искренняя материнская любовь к приемной дочери. Может, эти 15 лет, проведенные в расколотом виде по жартсеркам, окончательно пошатнули ее рассудок? Может, она сумасшедшая? Павел не был уверен, но одно знал точно. Когда Данила Вещий Филинов спас его жену, он открыл ящик Пандоры. «Я приезжаю в усадьбу Горнорудовых и первым делом заглядываю к Насте. Моя невеста все еще смущена после вчерашних покатушек в машине впятером. Честно говоря, не стоило мне на ее глазах диагностировать своих помощниц, но она же сама так пристально наблюдала, а в округлившихся глазах плескалось одно только жгучее любопытство. Мда, такие моменты лучше держать подальше от нее, но что уж теперь. Затем я направляюсь к барону Павлу. Все же он глава рода, надо поприветствовать. Барон встречает меня сдержанно, его взгляд холоден, но он больше не смеет проявлять открытую неприязнь. Даже до него дошло, что после того, как я спас его задницу, подобное поведение выглядело бы жалким позорищем. В этот момент в кабинет заглядывает Жанна. «Спаситель, как мы рады тебя видеть!» — радостно восклицает баронесса. Она сама подходит и фамильярно обнимает меня, звонко целуя в щеку, будто мы уже давно родня. Павел, видя эту сцену, отворачивается, едва сдерживая кипящую ревность. «Так что это за химеру вы создали?» — интересуюсь я, когда Жанна наконец отступает на шаг. «Скоро сам увидишь», — загадочно улыбается она. «Она заточена в гвардейской базе. Ну что, Пойдем, спаситель, пойдемте, пожимаю плечами. Мы с Жанной направляемся на базу гвардейцев Горнорудовых. В сопровождении охраны проходим через массивные ворота и движемся вверх по узким лестницам здания, пока не достигаем верхних этажей, где содержат странного пленника. Жанна жестом приглашает меня войти первым в карцер, ее глаза блестят от явного любопытства. Внутри меня встречает крот, небольшой, но с массивной головой, утыканной кристаллами-жартсерками. Кристаллы светятся, и я сразу чувствую присутствие нескольких сущностей внутри них. Хмурюсь и оборачиваюсь к Жанне. «Кого вы в него засунули?» «Разных провидцев-телепатов», — отвечает она. «Они соединены в единую систему, которая усиливает связь с астралом. А почему именно крот?» «Недоумеваю я. У кротов мозг работает медленнее, поэтому на него легче посадить сразу несколько новых гостей», — поясняет Жанна спокойно, словно речь идет о рутинной операции. Крот неожиданно бросает на меня пронзительный взгляд, и в этот момент я чувствую знакомое давление, как будто кто-то пытается втащить мой разум куда-то вглубь. Колыхание астрала становится почти осязаемым, напоминая мне воздействие провидческого артефакта Ферсова. Ситуация знакомая, и повторения мне определенно не хочется, поэтому я мгновенно блокирую попытку с помощью удара пустоты. Крот, однако, не сдается и продолжает пялиться на меня, словно пытаясь понять, как я это сделал. Но давление на разум ослабевает, оставляя ощущение легкой усталости. Хе, не на того наехал, слепой. Я лишь хмыкаю на жалкие попытки крота пробиться ко мне. Да, телепаты в нем сидят мощные, но эта смесь разумов мне не пробьет защиту. Мои щиты работают исправно, а дар пустоты не позволит непонятной зверюшке затащить меня в астрал. Честно говоря, я пришел сюда скорее из интереса взглянуть на оригинальную химеру, чем ради очередного своего провидения. Что я там, в своем будущем, еще не видел. Опять, небось, появится этот иллюзорный король теней с привычными угрозами и напыщенными речами. Лучше бы он в реальности заглянул в гости, я бы его сразу на атомы распылил. Но внезапно крот резко переключается на Жанну. Ее глаза широко распахиваются, и она начинает вопить. Я, королева теней, я истинная владычица астрала. Я морщусь, а она тем временем продолжает кричать, глядя на меня. Мой коронованный супруг, все живое будет плясать под нашу дудку. Вообще-то я вам стану только зятем, сразу открещиваюсь. Мои перепончатые пальцы. Жанна точно не в себе, такое несет. Ситуация становится все более абсурдной, и Жанна, полностью потеряв контроль, кидается по коридорам, словно в истерике. Мрак подчинится только нам, вопит она, размахивая руками и чуть не сбивая с ног растерявшихся гвардейцев. Но настоящий апофеоз происходит, когда Жанна, как настоящая безумная фурия, вдруг сигает в окно, и, как будто этого ей мало, умудряется перепрыгнуть через высокий забор, скрываясь в лесу. Я стою, тупо чешу голову. Потрясающе. Чего встали, а? Обращаюсь к ошарашенным гвардейцам. Не видите, что ваша баронесса совсем с катушек съехала и чувствует себя, скажем так, не лучшим образом? Давайте, живо организуйте поисковые группы, пока она еще больше не натворила дел. Глава 5. Проходит 10 минут, и гвардейцы Горнорудовых уже успели отправить поисковые группы в лес, разлетевшись по окрестностям, словно коршуны, почуявшие добычу. Тревожные крики и топот тяжелых сапог стихли вдали, оставив за собой лишь легкое эхо. А я все так же сижу на базе, неторопливо потягивая горячий чай из массивной кружки. Густой, терпкий аромат наполняет комнату. Еще и бублики прилагаются. Кайф. Внезапно дверь распахивается с грохотом, и в зал врывается барон Павел Горнорудов. За ним следует Настя. Моя невеста взволнованная, как и отец. Лицо барона аж багровеет от злости. «Граф Данила!» — кричит он, подлетая ко мне так, будто вот-вот схватит за грудки. «Где моя жена, где Жанна, объяснись!» Я едва заметно пожимаю плечами, неспешно отставляя кружку на стол. «А вам что, не сказали?» Отвечаю без тени волнения. Она вдруг заорала, выпрыгнула в окно и побежала в лес. Павел застывает на месте от смеси шока и неверия. Настя моргает, ошеломленная, ее взгляд метается между мной и отцом. «Выпрыгнула!» Срывается у нее. «Даня, как это выпрыгнула? Через окно? Зачем?» «Да, именно так», подтверждаю, делая очередной глоток чая. Прыжок был достаточно ловким, можно сказать, впечатляющим. Павел наконец выходит из оцепенения и устремляется ко мне, едва сдерживая ярость. Думаю, Павел Тимофеевич знает причину, подмечаю, не спуская с него глаз. Ведь так, его глаза вспыхивают, но он отворачивается, пряча взгляд в сторону. Откуда мне знать? Голос его резок, в нем больше раздражения, чем уверенности. Настя продолжает смотреть на меня в полном непонимании, ее тон становится отчаянным. Но почему она так сделала? Что с ней случилось? Это хороший вопрос, киваю, отставляя кружку. Но Павел Тимофеевич, вероятно, сможет ответить лучше меня. Барон резко поворачивается и действует по тактике. Лучшая защита – это нападение. И ты, значит, просто сидишь тут и гоняешь чаи, пока она где-то там носится. Его голос уже не просто громкий, он срывается на хрип. Жанна могла пораниться или, не дай бог, потеряться в этом проклятом лесу. Я пожимаю плечами. А что, мне нельзя попить чаю? Спрашиваю вежливо, с легким оттенком сарказма. Я здесь по приглашению Жанны Валерьевны, если что, я рассчитываю на ваше гостеприимство. Павел взрывается возмущением, но я лишь мысленно усмехаюсь. Сами устроили черти что, а крайним все равно пытается седлать меня. Совершенно очевидно, что Жанна не могла не понимать, какую опасность представлял ее крот. Так какие ко мне могут быть претензии? Поверьте, если бы я знал, что эта затея с химерой Жанны обернется вот таким шоу, я бы выбрал что-то менее напряженное для вечера, добавляю равнодушно. Павел делает резкий шаг вперед. Ах ты! Срывается у него, но слова застревают в горле. Его кулаки сжаты так сильно, что костяшки побелели. Настя тут же оказывается между нами, преграждая отцу путь. Отец, прошу тебя, успокойся. Она осторожно кладет руку ему на плечо, пытаясь унять накал эмоций. Павел тяжело дышит, его грудь бурно вздымается. Барон не удерживается от язвительных слов. «Дочка, полюбуйся на своего жениха», — хрипит он, обиженно глядя в сторону. «Твоя мать по лесу бегает, а он тут сидит, как ни в чем не бывало, и еще обиженным себя выставляет». Он резко уходит и с силой хлопает дверью, заставляя стекла дребезжать в рамах. «Если бы здесь не было Насти, я бы широко улыбнулся, но так лишь молча отпил еще чая». Тоже клоун нашелся. Попрекать свою дочь-оборотницу ее истинным, какой смысл? Вообще-то это пара на всю жизнь, дебил. Настя вздыхает и, слегка опустив плечи, смотрит на меня с виноватым выражением лица. «Прости, Даня». Она выглядит растерянной и обеспокоенной. «Я не могу просто сидеть и ждать. Сейчас же брошусь на поиски матери». Ее слова звучат отчаянно, и видно, как ей не по себе от собственной беспомощности. Но я качаю головой. «Не надо, Насть. Даже в облике волчицы тебе ее не найти. Ментального следа Жанны Валерьевны нет поблизости. Я сам займусь поисками баронессы. Твоя мать скоро вернется домой, обещаю». Она смотрит мне в глаза, будто пытается понять, насколько искренни мои слова. Пауза затягивается, но в конце концов она кивает, подавляя волну эмоций. «Хорошо», — шепчет она. «Я доверяю тебе, Даня». Незаметно усиливаю ментальное воздействие, стараясь охватить Настю мягкой, едва ощутимой волной. Ее тело постепенно начинает подавать едва заметные сигналы расслабления. Плечи перестают напрягаться, а тревога в глазах слабнет. Через мгновение она без лишних слов садится на ближайший стул, позволяя себе короткую передышку.